Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И, как всегда, с вами здороваюсь я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами объявили достаточно странную, а может быть, страшно важную для всех для нас тему, которая как бы является продолжением нашего разговора в прошлый понедельник. Мы почему-то говорили о грустном. В прошлый понедельник мы говорили о депрессии, а сегодня мне бы хотелось поговорить о слове «горе» и о том, что это самое слово наше с вами «горе», чем бы оно ни было вызвано. Чаще всего этим словом мы знаменуем потерю близких. Так вот, в нашем «горе» должна существовать какая-то культура. И я решил назвать сегодняшнюю программу «Культура горя», поскольку очень много раз в жизни мне приходилось сталкиваться с ситуациями, которые, наверное, знакомы всем вам. Человек теряет близкого, родного, самого любимого им человека, мужа, жену, мать, отца, родственника. И в результате этого горя сам становится бедой для других окружающих его людей, для собственных детей, для родственников, друзей и для многих-многих других. А может быть, в нашем горе есть что-то не совсем понятное, что-то, о чем нужно говорить, особенно сегодня, когда горя так много, или, по крайней мере, мы знаем о чужом горе так много, как никогда раньше. Вот тема сегодняшней программы. Есть ли у нас культура горя? Что это такое горе вообще? И можем ли мы каким-то образом дать советы друг другу, как победить это чувство горя? Или, что для меня практически одно и то же, как вернуть утраченную культуру горя? Не хочу очень часто повторять это слово. Когда оно часто звучит, оно теряет свой смысл. Поэтому давайте об этом расскажете нам вы, дорогие радиослушатели, по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-1514 этот телефон. И мы сегодня обсуждаем способы борьбы с горем. Что это такое? И существует ли такое понятие, как культура горя? Это мы делаем по телефону 956-1514. А пока мы раздумываем, не стоит ли поделиться с людьми, у которых меньше опыта, чем у нас с вами, своей собственной культурой горя или тем, как вы научились справляться с ним. С нами делится своим опытом музыкального переживания горя современная норвежская певица, и зовут ее Сицель Эндерсен. Jet plane cuts through the clear blue sky, left a trail across your eyes. Tell yourself you're not gonna cry. Felt so sweet to be on your own. Once blessed with a heart of stone, never knew you would miss it so. Moth drove to fire. Life's a search for love, never go without. Walk tall as you walk along. Never mind the sad endings. Cherish all the leaves a mark. Тема разговора, прямо скажем, непроста. Доброй ночи, Алексей. Да, Александр, доброй ночи. Значит, позвольте с вами не согласиться. В чем именно? Ну, я как-то не считаю, что может вообще существовать культура горя. Потому что горе – это сиюминутное ощущение человека точно так же, как счастье. То есть это ощущение души. Значит, да, на Руси были плакальщицы, да, значит, горе. Горе, ну, в принципе, вы правильно начали передачу, но связано с похоронами, с потерей близких, самое большое горе. Значит, больше всех это развито в египетской культуре, которую мы изучали все. Не знаю, почему мы не изучаем ни одну из религиозных культур, только Древний Египет, где могилы, сфинксы, захоронения. Я думаю, что это очень близко к традиции захоронения наших партийных вождей. Поэтому это как-то чрезвычайно было нам так очень, очень сходственно. Я на полном серьезе, я не шучу совершенно. Это ответ на ваш вопрос. И тем не менее, вот понимаете, какая вещь, Алексей, ну мне так кажется. Если вы говорите, что горе проходящее, то огромное количество людей, может быть, с вами на словах и согласится, а на деле погружается в горе, вот в эту потерю до конца жизни. Я просто очень много знаю таких людей. Увы, да, я же человек, который занимается не теми людьми, для которых горе достаточно быстро проходит. Это первое. И второе. Вам не кажется, что вот для того, чтобы горе проходило, нужна некая культура отношения к нему? Вот я это имею в виду. Эта культура, она связана с разными вековыми традициями, Александр, ну, как в Древнем Египте. Я перебью. Культура подразумевает в самом слове слово «культ». Вы говорите о том, что горе – это культ? Ну, если хотите, да, конечно. И в самом горе... Нельзя так, нельзя посвящать горю. Можно чему угодно культы делать, Бахусу, там, сексу, всему, что угодно, но только не горю. Вот так. Сексу можно посвящать культы, Бахусу можно, а горю нет. Ну, конечно, были же богини всякие, там, Астрида. А вы считаете, что горе не было богиней? Ну, что-то я не помню из истории, чтобы кто-то какой-то... Ну, в строгом смысле этого слова «гея» и «горе» – странно пересекающиеся слоги. Я боюсь сейчас давать отсылки, потому что, честно говоря, я к этому не готовился. Однако, вы знаете, да, на Руси, вот, например, знаменитую нашу народную поэму «Повесть о горе злосчастии». Знаете? Да, конечно. Вы помните, да, что горе там буквально это такое существо, бес, которое охотится за человеком всю жизнь. Это лубок, чистый лубок. В каждом лубке есть доля лубка. Спасибо большое, Алексей. Доброй ночи, Ирина. Добрый вечер. Вы извините, Ирина, Алексей звонил из Мурманска, поэтому да, я пропустила его вперед. Да, с большим удовольствием. Вы знаете, я думаю, что в этой передаче вы говорите о горе, как именно о том, чего невозможно вернуть, то есть о горе, о потере, об ушедшем, да, об умершем. То есть это самое есть горе, которое невозможно вернуть, невозможно исправить. И вот так уж недавние события, каждый день мы с этим сталкиваемся. Это действительно ужасная вещь, перед которой люди просто пасуют и не знают, как себя вести. Но мне просто хотелось коротко сказать, что, во-первых, надо каким-то образом либо самому вспомнить, либо чтобы кто-то тебе сказал о том, что это... То есть даже если ты не веришь в жизни, ты должен вспомнить о том, что души наши живы, что вот этот христианский постулат, он очень спасает, что душа человеческая и все, кто здесь жил, они не умирают. И, соответственно, этому культура именно поведения должна как бы быть такой, что если мы слишком себя забыли, слишком много плачем, кричим и сами себя забываем, то тем самым мы наносим вред той душе, которая не может оторваться от этого материального плана. А почему? А почему? Потому что привязываем мы ее эмоционально взахлёст, мы не даем ей возможности просто уйти на более высокие планы бытия дальнейшего. Вот. А еще что я хочу сказать, что бывают случаи, когда настолько нелепые происходят вещи, когда не просто человек умирает там, в результате болезни, это самое ужасное, когда его убивают страшно, нелепо, жестоко, или погибает ребенок нелепо в самолете, еще там где-то. И в этом случае вот нужно просто, чтобы кто-то сказал, что закон жертвы в жизни существует, божественный, его никто не отменял. И такое ощущение, что действительно ангелы, эти самые лучшие, уходят. И вы знаете, я недавно читала, не то что недавно, может быть, чуть-чуть и давно, высказывание одного белогвардейца, то есть в гражданскую войну нашу, который сказал следующее, что мы знаем, что мы обречены, но нашей кровью, мы знаем, что мы погибнем, но нашей кровью взрастет Россия. То есть, понимаете, ничто не бывает напрасно. И вот самое дорогое, самое лучшее, самое любимое, которое уходит, оно не напрасно. Я думаю, что это, конечно, должно как-то, не знаю, помочь человеку пережить это. И третье, конечно, это время и упование на Господа. На пути любого насилия встает невинная жертва. Вот одна из тайных или явных смыслов христианского откровения, да и не только христианского. А невинная жертва останавливает насилие и дает жизнь вечную самой этой невинной жертве. Есть удивительная вещь вот в том, что говорит Ирина, как ни странно, есть очень много общего в мистике и в той самой нелюбимой вами, дорогие радиослушатели, современной динамической психотерапии, то есть с психоанализом, поскольку, вообще говоря, любая наша депрессия, я имею в виду жизненную депрессию, не клиническую, не депрессию, вызванную химическими причинами, таких депрессий очень немного, кстати говоря, а для нас вообще осмысленность мира в очень большой степени, вообще вся его осмысленность обусловлена присутствием самой главной вещи и самого главного нашего смысла, объекта любви. Это особенно важно во времена, которые Ницше назвал временами гибели богов. Когда этот объект любви теряется, смысл человеческой жизни и с ним весь мир как будто разрушается. Но вот что совершенно поразительно. Совершенно поразительное заключается в том, чтобы для того, чтобы разрушиться, мы интуитивно, инстинктивно как будто присваиваем себе вот эту самую душу ушедшего любимого человека. Мы как будто пытаемся стать им. Мы вбираем его в себя и не хотим отпускать. Фрейд назвал это процессом интроекции, когда человек как бы пытается нащупать в себе умершую маму, присваивает ее себе и отказывается функционировать до тех пор, пока она не встанет снаружи. Да, вот это наша традиционная фраза «мы всегда плачем о себе», она про этот вот сложнейший процесс присвоения души. И вдруг выясняется, что и в наших древних преданиях о человеческой душе, и в психоанализе, в общем, происходит почти одно и то же. Мы как будто пытаемся присвоить себе чужую душу, отказываясь существовать, пока она снова не оживет и не будет нас защищать. Я первоисточник образа царевны Несмеяны. Это богиня Деметра, которая была заключена в подземное царство Аида в греческих мифах. Деметра не смеется по вполне определенной причине. Она потеряла свою дочь и грустит по ней. И вот что интересно. Вот что такое невинная жертва? Может быть, нас многие не могут понять. Говорят, что мы очень сложно разговариваем. Интересно то, что не только насилие искупается рано или поздно и останавливается как процесс при виде невинной жертвы. Дело еще и в том, что наша депрессия и особенно наше горе в древности служили чем-то вроде обряда духовной инициации. Деметра может вернуться в стан богов, когда она переживет горе. Она как бы в горе об утерянной дочери становится подлинной богиней. Вот что происходит в мифе. И огромное количество, и мы не можем с вами этого не признать, потому что это объективный факт. Ведь сейчас вот Ирина говорила, извините меня за длинный монолог, ведь сейчас Ирина говорила о том, что в горе мы обретаем Бога, что для того, чтобы пережить боль, нужно нащупать Бога в себе, нужно поверить. Получается, что горе – это чуть ли не единственная реальная духовная инициация, которая сегодня заставляет человека вспомнить о Боге или задуматься о нем. Как когда-то в древнем мире именно вокруг горя были построены обряды жертвоприношения, точно так же и сейчас мы с вами стоим в какие-то времена, когда и горе, и эти жертвы, может быть, как это ни страшно сказать, позволяют нам с вами что-то такое осознать. Доброй ночи, Светлана. Да, здравствуйте. Я прошу прощения, что столько времени да, говорю. Да, я вот сейчас послушала, вот, на самом очень приятно, на самом деле, как вы говорили. Я специально выключила радио, чтобы не слушать, что говорила Ирина. Может быть, на самом деле у меня такая же проблема. Я потеряла маму 3,5 месяца назад. И она была для меня всем, понимаете? Я была настолько далека вот от реальной жизни, она постоянно как бы была всем для меня. И у меня еще был сын, к тому же, и как бы он до сих пор есть. И мне очень тяжело просто пережить это. И вот сейчас я слушала, просто удивительно, конечно, как вы говорили. Вы настолько успокоительно как бы действуете. Спасибо, что вы так говорите, но тем не менее все равно как бы это очень сложно пережить. Понимаете? Все-таки она была реальная, а сейчас ее нет рядом. И нет помощи. Это очень сложно. Горе. Ой, мое горе. Да. Горюшко большое. К быть к этому горю родна матушка пришла. Говорила бы я с нею на всю ночку досвету. Посоветуй мне, мати, как мне быть, тут ли мне жить, али прочь к тебе отойти. Живи, дочка, живи. Ай, как я проживала, расти, дочка, детей. Ай, как я взрастила. Горю и, дочка, горя. Ай, как я взгоревала. Ходи к матушке в гости. Ходи к матушке в гости, пока матушка жива. А как матушка умрет, дороженька зарастет. Зарастет дороженька. Зарастет широкая травою муровою, рощей зеленою. Это вообще песня из сборника старинных русских песен. Я, к сожалению, конечно, не могу ее спеть. И вот спетой я ее не нашел. Горестная песня. Да в ней вот эта мысль, которую я назвал инициацией, умно, конечно, назвал. Дело в том, что дорожка должна зарасти. Так устроила жизнь, и она зарастет рощей и новыми побегами, и новой жизнью. И самое главное, что во всем этом есть какой-то остаток нашей огромной искренней веры. Потому что, ну, может быть, за исключением особо выдающихся личностей, никто из нас на самом деле не верит, что человеческая душа исчезает навсегда. Уж слишком сложная эта организация. Там в глубине души есть ответ. И более того, там есть зов мамы с просьбой ее отпустить. Стать мамой дочери и отпустить маму. Потому что если вы ее отпустите, дорожка зарастет. И в первую очередь маме. Так будет легче, потому что она уже поработала для вас щитом. Теперь щитом нужно поработать вам, для дочери, для жизни. для того, чтобы кто-то что-то понял. Вот то нежное и вечное, что начинает прорастать у вас в душе. Давайте чуть-чуть послушаем музыку. Accentuate the pretty parts, camouflage the rest. Certain things are just not worth displaying. Accentuate your navel, if that is what looks best, then cover up the rest. Accentuate the comfortable, camouflage the rest. The naked truth is always so disturbing. Accentuate the profits, if that is what looks best, then cover up the rest. Accentuate the obvious, camouflage the rest. Complexity is always so confusing. Accentuate the popular, if that is what looks best, then cover up the rest. Eyes look, hands touch, feet walk, ears listen. Mouth kiss, taste, eat. Eyes look, hands touch, feet walk, ears listen. Mouth kiss, taste, eat. And these are basic survival techniques. Серебряные нити. Ну что ж, продолжим не очень веселый наш сегодняшний разговор. Доброй ночи, Борис. Здравствуйте. Я часто слушаю ваши передачи. Ну, вот так иногда пытался звонить, дозванивался, сейчас и дозвонился случайно сразу. Вот я вашу фразу так и сразу, как она мне врезалась в память, культура горя. Зря вот там молодой человек говорил, что, мол, нет такого понятия, не может быть. Оно есть, существует в народе. Просто, по-видимому, этот молодой человек в детстве ничего такого горестного не перенес. А то бы он потом впоследствии анализировал и все понял, что вот это и есть, называется культура горя. Например, я вот помню, у меня есть много фотографий. Это, наверное, фотографии... Ну, до 70-х годов. Позже, по-моему, уже такого не было. Вот. Когда на похоронах, вот, ну, делали всегда фотографии, снимались около гроба. И обязательно все дети были, мал-мала-меньше. Вот, даже на руках, которые грудные, держали на руках. Вот это вот и есть изначальное воспитание у молодого человека, восприятие горя. Ведь горе для чего нужно человеку? Чтобы познать счастье. Вот здесь вот эту грань, вот, человек познает в процессе жизни. Вот. Спасибо вам, Борис. Да. Вы смогли ясно объяснить вот то самое слово, которого у меня не находилось. Что же такое вот эта самая духовная инициация? Да, она была же в народе все время. Ее вот постепенно, вот это где-то вот в 70-х годах, она вот начала пропадать. Я помню, были статьи в газетах, что, мол, вот даже вот я помню, была, я читал эту статью, не знаю, кто писал, чего, вот, но было написано так прям в лоб, что, мол, детей, вот это плохие родители, которые детей приглашают и даже вот рассказывают, что вот там с бабушкой, с дедушкой что-то случилось, плохое там, все такое, вот. В такие дни вообще их куда-то в сторону увести, убрать, отстранить, чтобы они даже и не знали, что вот была бабушка и нет, ну нет ее и нет, и все. У ребенка не складывался иммунитет, уважение к старшему человеку. Вот когда, например, умирал кто-то там в семье, да, вот, и этот ребенок стоявший, он смотрел, вот была эта бабушка. Ведь позавчера вот я их что-то такое плохое сделал, а я ведь до сих пор и не извинился. Понимаете, обязательно такие мысли, они приходят именно в это время. И вот это и есть основная воспитательная роль вот познания человека хорошего и плохого. Вот именно в этом перекрестке. Потому что этот перекресток – это перекресток жизни и смерти, да, о котором мы, даже если не хотим, должны задумываться. Правда, Борис? Иначе мы не будем уважать ни тех людей, которые лежат в больницах. Вот и выросло сейчас таких много, вот такого поколения. Мы же сбежали, спрятались от горя. Да, они сбежали, они не познали, где эта граница проходит. Они это вот не сумели узнать. Все, что приветствуется в культуре, связано с красотой, с молодостью, да, с морщинами мы боремся. То есть старость и смерть, которых, в общем, не избежать, даже если сделать 187 пластических операций, как сделал их, по-моему, Майкл Джексон, не избежать все равно. И, к сожалению, для того, чтобы научиться это понимать, мало чьего-то рассказа. Это нужно научиться чувствовать. Что касается культуры горя, то она была и очень сложная. Вот если вы позволите, я знаю, что есть еще звонки в эфире, но просто вот пользуясь звонком Бориса, я расскажу, что я вычитал, например, в одном сборнике русских традиций психологическое упражнение, в котором ставился горшок с водой. Причем горшок именно потому, что темный сосуд. Зажигалась свеча, и человек должен был представить себе, ну, правда, с молитвой и напевами, о том, что он ныряет в эту воду, которая в горшке, в поисках души умершего. Делалось это, естественно, на 9-й день после похорон. И речь-то идет вот о чем. Речь идет о том, что там даже есть последовательность этого мысленного ныряния. Но чем вам не упражнение символ драмы серебряных нитей? Человек должен был нырнуть, и на него бросались бесы. Причем бесы вот описываются как вот те самые наши с вами страхи, опасения, ошибки. Вот все то чувство вины, которым мы окружаем смерть любимого человека. И вот говорят, что нужно было обязательно представлять себе, как ты проныриваешь через этих бесов и страхов и опасений. И на дне, тогда на дне горшка, в своем воображении, ты увидишь свет. И этот свет и будет душой умершего человека. И вот тогда а можно донырнуть, добраться до этого света, он будет говорить с тобой и попросит тебя отпустить. И если он тебя попросит отпустить, то ты уже будешь просто обязан это сделать, и твое горе обернется мягкой грустью, потому что ты поймешь, что жизнь человеческая, которая ушла, во-первых, не ушла совсем, а во-вторых, она была прожита не зря. И наша задача теперь во имя них прожить такую же, а не застрять в этом горе без конца, помочь другим справиться с тем, что вызвало наше горе. Вот это и есть в очень широком смысле культура горя, способы понимания для себя существования души и после смерти. А если уж это понимание не наступает, да и психологические упражнения нам не подходят, мы по натуре своей люди гораздо более возвышенные и вообще материалисты, то тогда, по крайней мере, пронесение света этой души в реальность. Потому что о чем бы я лично, я сейчас только про себя, не горевал или не обижался, ведь обида на Древней Руси — это тоже форма горя. Всякий раз, когда я обижаюсь на жену, на близких мне людей, на сотрудников, обижаюсь искренне и непосредственно как ребенок, то на самом деле я лично, Александр Геннадьевич, обижаюсь на то, что среди них нет никого, кто будет меня защищать, ласкать, ухаживать за мной, так как ухаживала за мной моя бабушка, поскольку роль эту в моей семье играла бабушка, а не мама. Ну, так сложилось. Я пытаюсь оживить образ бабушки, вымучивая из людей какие-то способы ухода за мной несчастным. И я, конечно, абсолютно не прав. Стоит только об этом просто вспомнить, как депрессия куда-то исчезает, потому что я улыбаюсь самому себе. Но должен же я рано или поздно повзрослеть. Доброй ночи, Ирина. Если вы еще в эфире, вам одна минута буквально. Да, алло. Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Было время подумать. В общем-то, мое мнение таково, что это некий рубеж. Я бы сказала, что некое покаяние человека перед самим собой. Которое неминуемо нужно пройти, правда? Которое неминуемо нужно пройти. И яркий пример, скорее всего, горе счастливого, на мой взгляд, это Богоматерь, которая изначально знала, что ее сыну суждено. Но счастье в том, что Иисус воскрес. Как раз то, чего не хватает нам, когда мы теряем близких людей, это то, что мы осознаем, что человека не вернуть. Но Богоматерь, она знала, что Иисус умрет ради того, чтобы воскреснуть и спасти все человечество. Спасибо, Ирин. Спасибо вам большое. Я хочу сказать в заключение, что я хотел чуть подробнее про это рассказать, но времени уже все равно нет. Я хотел сказать, что сэр Пол Маккартни прожил со своей женой Линдой около 30 лет. И, в общем, совершенно не был замечен в дополнительных порочащих связях. Это была настоящая любовь. И когда после диких страданий, связанных с ее смертью, после 30 лет брака, он через год влюбился и женился опять, когда его спросили, ну как же вот ваша вечная любовь к Линде, он ответил: это моя любовь ко второй жене. Это лучшее, что я мог сделать во имя Линды. Она бы хотела так. Ну вот, если вы хотите разобраться в этом хотя бы немножко глубже, то я позволю себе напомнить вам в качестве объявления, что вместе с нами, точнее говоря, вместе с нашим клубом на одной территории работает православный гуманитарный университет для взрослых. Собственно, главная задача которого – научить людей использовать свою веру для создания креда, да, того, что раньше называлось кредом, то есть единым мировоззрением, непосредственно научить пользоваться опорой веры в современном мире. В это воскресенье, 24 сентября, в Православном университете «День открытых дверей», я бы хотел, чтобы вы еще раз записали его телефон 959-3301. Это телефон Православного университета 959-3301. Ну и, конечно, если вы позвоните по нему или по телефону нашего клуба, то мы вам радостно еще раз все объясним. Спасибо. Спасибо всем тем, кто до нас дозвонился. Мне кажется, мы сказали очень важные вещи. Ну, мы всегда же с вами живем на контрастах. Поэтому, раз мы сегодня говорили о культуре горя, то давайте в ближайшую среду поговорим о культуре блата. Точнее говоря, о жизни по блату. С чем связана эта замечательная русская традиция? И почему у нас можно добиться чего-либо либо за бешеные деньги, либо по блату? Что это вообще за штука такая, блат, и какую роль она играет в человеческой психологии и в нашем обществе? Вот об этом послезавтра. Всем спасибо, спокойной ночи. Горюйте светло. She's always wanting, I know.